Пьяные сессии здесь, в бункере. Underground bunker, motherfuckers. Ага, ага. Оля, йоу. Эта песня посвящается Али Баловнице, подкурившей у меня сигарету в 45-м году под танком. Yeah. Ага, yeah. Сегодня индусов не будет. Йо, наша, а наша не слушает. Два барыги лучше одного. Когда-то сказал нам врач. Не получается, короче.